Лестница, серые стены. Най машинально отделял один запах от другого. Запах дезинфекции из уборной, алкоголя, окурков сигар. Возле одной двери стоял пьяный жилец и орал песни. Не то с горя, не то с радости. «Эй, ты, голландец! А ну-ка выключи звук! Сейчас же заткнись, а не то я тебя вышвырну!» — прикрикнула женщина. «Здесь!» — сказала она Наю, пропуская его в темную кладовку. Зажегся свет. «Вот она стоит, эта коробка. Он меня попросил подержать ее у себя до его возвращения». Это была картонная коробка, не заклеенная, а только перевязанная веревкой. На коробке была нацарапана предупреждающая надпись в духе египетского проклятия. «Осторожно, собственность Перри Э. Смита! Осторожно!» Най развязал веревку. К его большому сожалению, узел был не тот, какой убийцы использовали, связывая клаттеров. Детектив открыл коробку, и из нее выпал таракан. Домовладелица наступила на него каблуком своей золотой босоножки. «Эй!» — сказала она, увидев вещи, которые Най аккуратно извлек из коробки и принялся рассматривать. «Вот тварюга! Это мое полотенце!» Помимо полотенца, дотошный Най занес в перечень следующие предметы. Одна грязная подушка, сувенир из Гонолулу, одно розовое детское одеяло, одна пара армейских штанов, одна алюминиевая сковородка с лопаточкой для блинов. Все остальное имущество заключалось в альбоме для вырезок, набитом фотографиями из журналов о спорте и физической культуре, потные тела тяжелоатлетов и лекарствах, сложенных в коробку из-под обуви, зубные порошки и эликсиры от пародонтоза, а также невероятное количество аспирина. По меньшей мере дюжина флаконов, из них несколько пустых. «Барахло!» — подытожила домовладелица. «Просто хлам!» Действительно, это барахло было бесполезно даже для алчущего улик детектива. И все же Най был рад находке. Каждый предмет — успокаивающий эликсир для воспаленных десен, засаленная подушка из Гонолулу — давал ему более четкое представление об их владельце и его одиноком, безрадостном житье. На следующий день в Рено, готовясь к официальному рапорту, Най написал: «В 9:00 утра уполномоченный агент вошел в контакт с мистером Биллом Дрисколом, главным криминалистом офиса шерифа в округе Уошоу, Рено, штат Невада. После краткого обсуждения обстоятельств дела мистеру Дрисколу были переданы фотографии, отпечатки пальцев и ордера на Хикока и Смита. Отдано распоряжение распространить между сотрудниками описание этих лиц, а также автомобили. В 10:30 утра уполномоченный агент вошел в контакт с сержантом Эйбом Ферра из детективного отдела полицейского управления Рено, штат Невада. Сержант Ферра и уполномоченный агент проверили полицейские досье. В папке регистрации уголовных преступников ни один из интересующих людей не упоминался. Проверка квитанции из ломбарда не дала никакой информации о пропавшем радиоприемнике. На случай, если приемник все же был заложен в Рено, распространено его описание. Детектив, отрабатывающий линию ломбарда, показал фотографии Смита и Хикока в каждом из ломбардов города, а также лично проверил все магазины радиоаппаратуры. В ломбардах Смита опознали как частого клиента, но не смогли предоставить никакой дополнительной информации. Так прошло утро, а в полдень Най отправился дальше на поиски Текса Джона Смита. Но в первом же месте в почтовом отделении клерк из окна до востребования сказал ему, что он может больше не искать этого человека в Неваде, поскольку человек уехал в прошлом августе и теперь живет в окрестностях Серкл-Сити, штат Аляска. Во всяком случае, на этот адрес пересылают его почту. «Черт побери! Не так это просто», — сказал клерк в ответ на просьбу Ная описать старшего Смита. «Парень из книжки. Называет себя одиноким волком. И часть почты даже адресована одинокому волку. Да нет, писем он получает немного. В основном каталоги разных товаров и рекламные брошюрки. Просто удивительно, сколько людей заказывает эту макулатуру. Наверное, чтобы получать хоть какую-нибудь почту. Сколько лет? Я бы ему дал 60. Одевается в стиле Дикого Запада. Ковбойские сапоги, большая 10-галлонная шляпа. Он мне говорил, что когда-то занимался родео. Я с ним довольно много общался. Он здесь последние годы бывал почти каждый день. Один раз за все это время он исчезал куда-то на месяц. Будто бы ездил искать золото. Как раз в прошлом августе сюда подходил молодой человек. Сказал, что он ищет отца, Текста Джона Смита. Мол, не знаю ли я, где его найти. Он не слишком-то был похож на своего старика. Волк такой тонкогубый ирландец, а этот парень казался почти чистокровным индейцем. Волосы черные, как вакса, и глаза под стать. Но на следующее утро волк сюда заходил и подтвердил его слова. Он сказал мне, что его сын только что вернулся из армии, и что они отправляются на Аляску. Он бывалый покоритель Аляски. Я так думаю, что когда-то он держал там гостиницу или что-то вроде охотничьего домика. Он сказал, что уезжает примерно на 2 года. Ня, с тех пор я больше не видел ни его самого, ни его парня. Джонсоны были новоселами в пригороде Сан-Франциско. Микрорайоне для людей среднего достатка, на холмах к северу от города. В полдень 18 декабря 1959 года молодая миссис Джонсон ожидала гостей. 3 соседа, которые должны были пожаловать на чашечку кофе с пирогом, а если будет настроение, то и на партию в карты. Хозяйка немного нервничала. Это был первый прием, который она устраивала в новом доме. В ожидании звонка в дверь она произвела заключительный обход. Останавливаясь, чтобы подобрать с пола перышко или поправить рождественские украшения. Дом, так же, как и все остальные дома на склоне холма, был обычным пригородным ранчо, милым и банальным. Миссис Джонсон он нравился. Она просто влюбилась в панели красного дерева, ковровое покрытие, витражи по всей длине дома, вид из дальних окон, холмы, долина, а за ними небо и океан. Она гордилась маленьким садиком за домом. Ее муж, страховой агент по профессии и плотник по призванию, обнес его белым чистоколом, внутри поставил собачью конуру, а также построил для детей песочницу и качели. В этот безоблачный день все 4, собака, 2 маленьких мальчика и девочка, играли в садике. Хозяйка надеялась, что они прорезвятся там до ухода гостей. Когда позвонили в дверь, и миссис Джонсон пошла открывать, на ней было самое, по ее мнению, подходящее к случаю платье, желтое вязаное, которое облегало ее фигуру и усиливало чайный оттенок ее индейского лица и черноту подстриженных перышками волос. Она открыла дверь, думая, что увидит 3 соседок. Но вместо них на пороге оказались 2 незнакомцев. Мужчины дружно приподняли шляпы и показали свои значки. «Миссис Джонсон?» — спросил один из них. «Моя фамилия Най. Это инспектор Гатри. Мы из полиции Сан-Франциско. И только что к нам поступил запрос из Канзаса относительно вашего брата Перри Эдварда Смита. Кажется, он не пришел отметиться в судебному приставу, и мы хотели узнать, не могли бы вы нам что-нибудь сообщить о его местонахождении». Миссис Джонсон не встревожилась и явно не удивилась, узнав, что ее брат вновь привлек внимание полиции. Что ее расстроило, так это перспектива быть застигнутой гостями во время беседы с детективами. Она сказала: «Нет, ничего. Я его не видела. Уже 4 года». «Это серьезный вопрос, миссис Джонсон», — нахмурился Най. «Мы хотели бы его обсудить». Миссис Джонсон Не оставалось ничего другого, как только пригласить их в дом и предложить чашечку кофе, что было принято благосклонно. После этого она сказала: «Я не видела Перри уже 4 года, и с тех пор, как он освободился, ничего о нем не слышала. Прошлым летом, когда он вышел из тюрьмы, он приехал к нашему отцу в Рено. Отец написал мне, что возвращается на Аляску и забирает Перри с собой. Потом он снова написал, наверное, в сентябре, и был очень сердит. Они с Перри поссорились и разошлись, не успев доехать до границы штата. Перри повернул обратно, отец отправился дальше один». «И с тех пор он вам не писал?» «Нет». «Тогда, возможно, ваш брат присоединился к нему недавно, примерно месяц назад?» «Я не знаю, меня это не интересует». «Вы в плохих отношениях?» «С Перри?» «Да. Я его боюсь». «Но пока он был в Лансинге, вы писали ему довольно часто». «Так нам сообщили из Канзаса», — сказал Най. Второй мужчина, инспектор Гатри, довольствовался ролью молчаливого напарника. «Я хотела ему помочь, я надеялась, что смогу повлиять на его представление о жизни. Теперь я стала умнее. Права других людей для Перри ничто, у него нет ни капли уважения к человеку. А друзья? Вы не знаете, у кого он мог бы остановиться?» «Джо Джеймс», — сказала она и объяснила, что это молодой индеец, лесоруб и рыбак, который живет в лесу возле Беллингема, штат Вашингтон. Нет, она лично с ним не знакома, но из слов Перри она поняла, что его родные добрые люди и часто выручали Перри в прошлом. Единственный друг Перри, которого она когда-либо видела, была юная леди, которая в июне 1955 года возникла на пороге Джонсонов. У нее было письмо от Перри, в котором он представил ее своей женой. Он писал, что у него неприятности, и спрашивал, не могу ли я позаботиться о его жене, пока он за ней не пришлет. Девушке на вид было лет 20, потом оказалось, что ей 14. И, конечно, ничьей женой она не была. Но в тот момент я попалась на эту удочку. Я ее пожалела и пригласила остаться у нас. Она осталась, хоть и ненадолго, меньше, чем на неделю. И, уезжая, она прихватила с собой наши чемоданы и все, что в них поместилось. Большую часть моей одежды и одежды моего мужа, серебро и даже часы с кухни. «Где вы жили, когда все это произошло?» «В Денвере». «Вы жили когда-нибудь в Форт-Скотте, штат Канзас?» «Никогда. Я сроду не бывала в Канзасе». «Есть ли у вас сестра, которая живет в Форт-Скотте?» «Моя сестра умерла. Моя единственная сестра». Най улыбнулся. «Вы понимаете, миссис Джонсон, что нас задействовали на тот случай, если ваш брат войдет с вами в контакт, напишет или позвонит, или приедет повидаться?» «Я надеюсь, этого не случится. На самом деле он не знает, что мы переехали. Он думает, что я все еще в Денвере. Пожалуйста, если вы его разыщете, не давайте ему мой адрес. Я боюсь». «Вы имеете в виду, что боитесь, как бы он не причинил вам физического вреда?» Она поразмыслила, но не смогла ответить на этот вопрос. «Не знаю, но я его боюсь. Я всегда боялась. Он может притвориться таким отзывчивым и добросердечным, нежным. Он так легко может заплакать. Иногда его трогает за душу музыка, а когда он был маленьким, он иногда плакал от того, что закат уж больно красив. Или луна. О, он умеет заморочить голову, умеет заставить людей себя пожалеть». Раздался звонок. Нежелание миссис Джонсон открывать выдало ее тайные опасения, и Най, который позже описал ее так: на протяжении всего разговора она оставалась спокойной и любезной, исключительно сильная личность, потянулся за своей коричневой шляпой. «Извините, что побеспокоили вас, миссис Джонсон, Но если вы узнаете что-нибудь о Перри, мы надеемся, что вам хватит здравого смысла нам позвонить. Спросите инспектора Гатри. После отъезда детективов самообладание, столь восхитившее Ная, пошатнулось. Приблизилось знакомое отчаяние. Она боролась с ним и сдерживала до конца вечера, до ухода гостей, не давала ему себе захватить, пока кормила, купала и укладывала детей. Но после того, как она выслушала их вечерние молитвы, дурное настроение, подобно вечернему океанскому туману, окутавшему уличные фонари, сомкнулось вокруг нее. Она сказала, что боится Перри, и это правда. Но самого ли Перри она боялась? Или на самом деле боялась того мироустройства, частью которого он был? Ужасных судеб, уготованных жизнью четверым отпрыском Флоренс Бакскин и Текса Джона Смита. Старший брат, которого она очень любила, застрелился. Ферн не то упала, не то выпрыгнула из окна. Перри избрал путь насилия, стал преступником. И так можно считать, что она единственная уцелела. И ее мучила мысль, что в свой срок она тоже будет повержена. Сойдет с ума, заболеет неизлечимой болезнью, или пожар лишит ее всего, что она ценит в жизни — дома, мужа, детей. Ее муж был в командировке. Обычно, когда она оставалась одна, ей никогда не хотелось выпить. Но в этот вечер она налила себе неразбавленного виски и устроилась на диванчике в гостиной с семейным альбомом на коленях. Первую страницу венчала фотография ее отца. Студийный портрет, сделанный в 1922 году, в год его женитьбы, на молодой индейской наезднице мисс Флоренс Бакскин. Эта фотография неизменно приковывала к себе взгляд миссис Джонсон. Когда она на нее смотрела, ей становилось понятно, почему, хотя по существу они были такие разные, ее мать вышла замуж за ее отца. Молодой человек на снимке источал очарование зрелости. Все в нем — дерзкий наклон рыжей головы, слегка косящий левый глаз, как будто он прицеливается. Крошечный ковбойский шейный платок было чрезвычайно привлекательно. В целом отношение миссис Джонсон к отцу было двойственным, но одно она всегда в нем уважала — его силу духа. Она хорошо знала, насколько эксцентричным он казался окружающим и самой ей тоже. И однако он был настоящим мужчиной. Он многое умел делать и делал играючи. Он мог свалить дерево точно в то место, которое наметил. Он мог освежевать медведя, починить часы, построить дом, испечь пирог, заштопать носок или поймать форель на согнутую булавку и обрывок бечевки. Однажды он в полном одиночестве зимовал на Аляске, в самом глухом краю. Один, по мнению миссис Джонсон, именно так и должны жить такие, как он. Жены, дети, робкая жизнь не для них. Она перевернула несколько страниц с детскими фотографиями, снимками, сделанными в Юте и Неваде, Айдахо и Орегоне. Карьера Родео, Текс и Фло была на излете, и семья, жившая в старом грузовике, колесила по стране в поисках работы. А найти ее в 1933 году было непросто. Семья Текса Джона Смита собирает ягоды в Орегоне. 1933 год. Было написано под снимком четверых босоногих детишек в комбинезонах, глядящих в камеру с недовольным, одинаково усталым выражением лица. Ягоды или черствый хлеб, политый сгущенкой, зачастую были их единственной пищей. Барбара Джонсон помнила, что однажды вся семья несколько дней питалась одними гнилыми бананами, и что в результате Перри заработал колики. Он кричал всю ночь, а Боба, как в то время называли Барбару, плакала от страха, что он умрет.